Глава сороковая. За забором. Этой ночью мне снился сплошной сумбур. Из залитого медовым светом дворца с нескончаемыми переходами я попал в укутанный сумерками лес. Уродливые деревья тянули ко мне свои хищные ветви, а сверху за всем этим наблюдали вороны. Их глазки бесстрастно взирали на меня, замечая каждое движение. Шипастые побеги стелились по земле, оплетая все, до чего могли дотянуться. А в голове моей звучали сотни голосов. Они молили об одном – позволить им вырваться из запретного мира. Сулили вечные блага, обещали поквитаться с обидчиками. Звали и стенали, преследовали меня, как стая диких зверей. И я мчалась, не разбирая дороги, тогда как под ногами глубоко в земле мерно пульсировало что-то. Я неслась, как на крыльях, чтобы в конце концов встретить своего друга. Он вышел из-за ели, серый и огромный, с черными провалами глазниц. В его взгляде больше не было ничего человеческого, лишь звериная злоба. Стоило мне понять, как тот бросился на меня, неведомо как обернувшись в Торнглоуда. А в следующий миг я открыл глаза. Под пологом кровати еще кружились ночные тени. Но мир за окном уже начал светлеть. Гонимая тревожным чувством, я наскоро оделась и покинула комнату. Бабушка уже не спала. Она чувствовала себя куда лучше, чем накануне. И я решила, что ничего страшного не случится, если на пару часов сбегу в лес. По дому я пробиралась на цыпочках, словно боялась быть застигнутой врасплох. И было такое чувство, будто спрятавшиеся по углам тени следят за мной. Но вот, наконец, порог. А за ним... Морозное декабрьское утро. Постояв на месте несколько долгих мгновений, пытаясь надышаться этим колдовским воздухом, я вдруг явственно ощутила безумие своей затеи. Одна против загадочной опасной магии. Одна против жестоких беспринципных людей. И тут же одернула себя. Нет, я не одна. Со мной мой милый волчок, а это уже много. Я бросилась вперед, проваливаясь в снег по щиколотке. И улыбаясь на ходу, мысли о волке, то есть о принце, окрыляли и улучшали настроение. Еще бы до леса без приключений добраться. Эрику ведь требуется перевязка, а один он не справится. Но надеждам моим было суждено разбиться о массивный замок, что висел на заборе. И где найти ключ, я понятия не имела. Как раз тогда, когда я задумчиво осматривал железку, раздался скрип входной двери. Это Гэри вышел на порог. Хмурое и заспанное лицо слуги не предвещало ничего хорошего. А я про себя отметила, что опасаюсь этого человека. Не хочу, чтобы он ко мне приближался. «Доброе утро». Я старалась улыбнуться приветливо, но вышло так, будто кто-то насильно растянул уголки моих губ. «Гэри, куда вы положили ключ? Мне надо в город за покупками». Мужчина медленно почесал массивный подбородок, сверляя меня подозрительным взглядом, а потом ответил. «За покупками может сходить Берта». Я немного опешила от такого заявления, но быстро взяла себя в руки. «Конечно, но мне все равно надо выйти в город. Мне нужен ключ». Наверное, слуге я оказалась маленькой мошкой, тогда как он был скалой, бесстрастный и непоколебимый. И захочешь – не сдвинешь, только лоб расшибешь. «Не велено вас никуда выпускать. Заходите домой, не мерзнете». Вот это новость. Не выпускать, держать в заперти. Медленно меня начала захлестывать бессильная злость. То есть как это не велено? Я должна сидеть дома до самой свадьбы? Не велено, значит не велено. Гарри почесал макушку и зевнул. Ему было плевать на мои проблемы, и я это точно знала. А если будете упрямиться, то я перекину вас через плечо и сам занесу внутрь. Я не сомневалась в том, что он так и поступит. Взгляд упал на мощные ручища, покрытые густыми темными волосами. Он закатал рукава, будто нарочно выставляя их на обозрение. Потом я с тоской поглядела на ворота. «Ну, держись, Торн. Держись, дядя Джеймс. Если вы думаете, что я всего лишь глупенькая маленькая девочка, способная лишь следовать чужим приказам, то вы сильно ошибаетесь». Я сделала вдох и выдох, чтобы успокоиться. И все это время чувствовал на себе выжидающий взгляд здоровяка. Мне с ним не тягаться, придется действовать по-другому. Сцепил зубы и зашагал по дорожке к дому. На Гэри старалась не смотреть. Когда я пролетела мимо него, он довольно заметил. «Вот и хорошо. Вот это правильно». После обеда доставили свадебное платье и украшения. Берта занесла это все в мою комнату с таким видом, будто прикасалась к святыне. Угрюмое лицо разгладилось, в глазах фанатичный огонек, походка торжественная. «Из салона прислали», — сообщила благоговенно. Готова была поспорить, что она в юности мечтала пойти под венец в подобной кричащей роскоши, но цена на нее была запредельно высока. Зато мне стало тошно даже от одного взгляда на это пошлое белое облако кружев. Настроение было испорчено окончательно, и остаток дня я провела вместе с бабушкой, занимаясь вязанием и читая вслух рыцарский роман, обнаруженный в шкафу. Такое чувство, будто меня заперли в клетке. Я закрыла книгу, когда глаза начали ныть от напряжения. Свеча почти догорела, а за окном повисли мутные зимние сумерки. «Мы что-нибудь придумаем, дорогая». Ба ободряюще улыбнулась и накрыла ладонью мою руку. «У меня нет никаких идей насчет того, где эти двое прячут ключ. Да и как мне убежать незамеченной, если Берта все время ходит по дому и вынюхивает? Она обязательно заметит пропажу». Я даже думать не хотела о том, что сбежать из дома в новогоднюю ночь не получится. Я должна, и точка. Впрочем, нужно решить, что делать с бабушкой. Не хочется оставлять ее один на один с этими странными и, возможно, опасными людьми. А если так случится, что я не вернусь из леса, что станет с ней? Не захочет ли дядя или Торн на ней отыграться? Из мысли меня выдернул голос бабули. «Деточка, ты что? Зря все детство по деревьям улазала?» Притворно изумилась она и быстро-быстро заработала спицами. Но губы ее продолжали улыбаться. Сперва я не поняла, при чем тут вообще деревья. А потом до меня дошло. Конечно, благовоспитанные девушки так не поступают. Но обстоятельства диктуют свои правила. И я просто под них подстроюсь. Холод чувствовался даже сквозь перчатки. Пришлось стянуть промокшую материю и сунуть в карман алого плащика. Я отошла на шаг назад и полюбовалась на очищенную от снега елочку. Зеленая красавица раскинула пушистые ароматные ветви и стояла полностью готовая к тому, чтобы быть наряженной. Последние события не давали расслабиться, давили на грудь, а виски будто раз за разом сжимали невидимые клещи. Захотелось хоть немного приподнять себе настроение и отрешиться от тревог. Очень вовремя в кладовке обнаружилась коробка с игрушками. Но Берта хотела распорядиться ими сама. Пришлось едва ли не с боем выдирать их из ее цепких рук. Я убедила ее, что уж елку украсить труда не составит. И женщина оставила меня в покое, наградив таким взглядом, будто я у нее отобрала последний кусок хлеба. Два раза я замечала в окне второго этажа ее худой силуэт. Берта стерегла меня, словно я была какой-то преступницей. Бусы из цветного стекла так красиво переливались. На несколько мгновений вышло солнце, и мне показалось, что они превратились в маленькие звезды. Вешая на елку украшенные шишки, хрустальные сосульки и шары, я вспоминала беззаботные годы своего детства. И сама не заметила, как застыла с игрушкой в руках, а в уголках глаз собрались горячие слезы. Они казались просто обжигающими на морозе. «Так, хватит кукситься, Розалин!» Быстро утерлась и сделала то, ради чего это и было затеяно. Воровато оглянувшись и убедившись, что по двору не бродит Гэри, а в окне не торчит фигура Берты, я добежала до ворот и поднялась на цыпочки, вытянула руки вверх. Эх, и почему я такая маленькая получилась? От кончиков моих пальцев до кромки ворота оставался почти локоть. Если я захочу перелезть через них, придется прыгать, как горная коза. Или притащить хотя бы табурет. Представив, как все это будет выглядеть, я горестно вздохнула. «Ладно, это не самая большая проблема, справлюсь». Я еще раз оглянулась и медленно пошла по двору, делая вид, что дышу воздухом. А на самом деле высматривая все, что может пригодиться для побега. Внимание привлек деревянный чурбан, на котором Гэри колол дрова. «Если его подкатить к воротам...» «Мисс, шли бы вы в дом!» Я подскочила от неожиданности и приложила руки к заполошенно бьющемуся сердцу. Ну, точь-в-точь воришка, застигнутый на месте преступления. «Холодно. Простудитесь перед свадьбой. Хозяин с меня три шкуры спустит, что не уследил», — пробасил здоровяк Гэри. Как он сумел подкрасться так тихо? Я спрятала глаза, чтобы он ненароком не прочитал, что творится в моих мыслях. На первый взгляд этот человек мог показаться тугодумом. Но на самом деле это было не так. Внешность вводила в заблуждение. «Хорошо, я уже ухожу», – ответил с преувеличенной покорностью. А в доме услышал мелодичный смех Люсинды и голос бабушки. От удивления даже брови взлетели на лоб. Неужели эти двое нашли общий язык? Я тихонько заглянула на кухню. Они раскатывали тесто для пирожков, а Берта в это время сновала туда-сюда и бросала ревнивые взгляды в сторону стола. Эта женщина привыкла заправлять хозяйством сама и не выносила подобного вмешательства в подвластное ей пространство. И в этот момент, подсматривая за развернувшейся картиной, я придумала, как обезопасить бабушку на время моего исчезновения. «Нет, дорогая, не проси». Бабушка упрямо поджала губы. От этого морщинки вокруг рта стали еще глубже. «Ну, бабуль...» Я, готовая начать конючить, как в детстве, схватила ее за руки и не сильно сжала. «Я ведь тебе говорила, мне важно знать, что ты будешь в безопасности». Она тяжело вздохнула и попросила пилюли для сердца. «Как это ужасно, чувствовать, что ты уже ничего не сможешь сделать. Как бы я хотела помочь тебе, моя девочка. Но теперь я гожусь лишь на то, чтобы с умным видом сидеть и раздавать советы». Я не могла не замечать. Бабуля переживает. Она все время старалась занять себя делом. Но порой я видела, как Ба замирает с вязанием в руках. И на лице ее отражается целая вереница мыслей и чувств. «Это неправда», – как можно ласковее отвечала я, садясь на корточки у ее колен. «Ты всегда была на моей стороне, помогала и поддерживала советом. За это я тебе безмерно благодарна. Но пришло время повзрослеть. Теперь позволь мне самой позаботиться о себе и о тебе. Доверься мне». Бабушка еще немного повздыхала, а потом потрепала меня по макушке. «Иногда я чувствую себя самой ужасной бабушкой на свете». И улыбнулась. «Ну кто разрешил бы внучке ходить в проклятый лес, общаться с волком?» «Это принц». «Карабкаться по деревьям, избегать замужества. А еще ту штуку тебе подсунула». Я негромко рассмеялась и покосилась на дверь. Показалось, что снаружи ходит вездесущая Берта. Интересно, она хотя бы спать ложится или все время снует по дому, как надоедливое привидение? Хоть мне пока не довелось воспользоваться той штукой, но все равно спасибо. Бабушкино лицо расслабилось, будто она вспомнила что-то хорошее, перенеслась мыслями на десятилетия назад. Запахнув на груди шаль, старушка откинулась на спинку кресла. «Эта вещь принадлежала твоему отцу. Я хранила ее столько лет. Вот и тебе может сгодиться». Из комнаты бабуля я вышла, когда она погрузилась в глубокий сон. На улице уже давно стемнело, а фонари виделись затерянными в метели маяками. «Как там мой пушистый друг? Один в такую стужу. Скучает ли по мне?» Эти мысли были слишком тяжелые, как и моя голова. Зевая, я добрела до своей спальни и притворила дверь. Казалось, карман прожигает флакончик со снотворными каплями. Бабуля пила их по предписанию врача. Но мне они понадобятся совсем для других целей. Стоило только подумать о том, что завтрашний день и завтрашняя ночь должны стать решающими, как сердце замирало, будто споткнувшись, а потом пускалось в галоп. Новый год уже на носу, и надежда на то, что старый унесет с собой все беды и горести, согревала душу. В конце концов, бабушка согласилась с моим планом. Сегодня просто день уговоров какой-то. Перед этим пришлось упрашивать Люси мне посодействовать. А чтобы она уж точно не передумала, я разрешил ей от души покопаться в присланном Торном чемодане и забрать все приглянувшиеся вещицы. Стоило отметить, Люсинда скромничать не стала. Я усмехнулась. Мне они все равно без надобности. После ее рассказа я прониклась еще больше неприязнью к Торну Глоуду. И ведь недаром в самую первую встречу он показался мне опасным человеком. Именно он был серым волком из злой сказки. Он, а не мой волчок, не Эрик. Если у одного было от зверя лишь обличие, то у другого душа. И это решало все. Завтра мы с принцем снова встретимся. Я буду готова. Под кроватью уже лежит сумка со всем необходимым. И надеюсь, что все пойдет по плану. Но в голове зудел назойливый голосок. Он словно издевался, говоря: «Ох, Рози, как же ты ошибаешься!»